Давно известно, что чем больше знает человек, тем больше хочет узнать. Это прекраснейшая его черта. Французы испытывали чувство неудовлетворенности. Они понимали, что данных о количестве снежных осадков, собранных ими во время двух только зимовок, мало. Обрабатывая эти материалы, специалисты высказывали самые различные предположения. Одни считали, что общее годовое количество осадков составляет 400 кубических километров, другие — 700 кубических километров. Сколько снега и льда тает за лето под действием солнечных лучей? Этого также никто не мог точно сказать. Каков общий объем всех айсбергов, которые откалываются от ледников? Еще одна искомая величина. Приступая к работам в Гренландии, французские исследователи понимали, что все измерения и наблюдения надо будет периодически повторять. На опыте они убедились, однако, что сферу этих работ необходимо значительно расширить, увеличить количество людей, модернизировать снаряжение. Нужно было, по выражению Поля Эмиля Виктора, тщательно изучить не только анатомию, но и психологию материковых льдов Гренландии. Он хорошо понимал, что Франция не может сама справиться с растущими требованиями, предъявляемыми к исследованиям. И на Конгрессе Международного геодезического и геофизического союза, который состоялся в Риме в 1954 году, внес проект организации Международной глециологической экспедиции в Гренландию при содействии Ассоциации научной гидрологии, в состав которой входят почти все государства мира. Делегаты, собравшиеся в комиссии снега и льда, одобрили это предложение. Поль Эмиль Виктор был единогласно избран организатором и руководителем дальнейших исследований Гренландии. Первая международная экспедиция отправилась туда в 1959 году. Вторая, с целью сравнения результатов измерений, была намечена на 1968 год. К лету 1959 года навсегда ушла в прошлое необходимость трудом брести по грязи, по раскисшему снегу, взбираться на ледниковый щит, балансировать между опасными трещинами, обходить чертовы мельницы. Тяжелые транспортные самолеты стартовали с аэродрома Сёнре-Стрёмфьорд на западном побережье Гренландии и приземлялись в 200 километрах прямо на материковом льду, на исходной базе, обозначенной на карте Дай-2, переправляя людей и оборудование над опасным районом. Для начала на базу были доставлены воздушным путем 16 гусеничных снегоходов, 7 отапливаемых прицепов, оснащенных радиостанциями и лабораторной аппаратурой, большие сани, 400 тонн продовольствия и 160 тонн горючего. И снова, как 9 лет назад, из исходной базы, лязгая гусеницами и извергая клубы дыма, взвивавшегося высоко к небу из выхлопных труб, двинулись в бой с Арктикой снегоходы с прицепами и караваном, нагруженных до отказа саней на буксире. Как тогда, и все же несколько иначе. Тщетно было бы искать в этой колонии глицеологов, геодезистов, сейсмологов, физиков, метеорологов и химиков. Весь научный персонал был доставлен вертолетами прямо на места, где должны были начаться исследования. Задача первой международной глицеологической экспедиции — повторить нивелировочные и геодезические измерения вдоль трассы, пройденной ранее французами. Геодезистам уже не приходилось больше выстаивать долгие часы на морозе и ветру с замерзшими руками, прильнув глазом к окуляру теодолита. Современная техника заменила заслуженный прибор новым телурометром, который действует по тому же принципу, что и радиолокатор. Сантиметровые электромагнитные волны, излучаемые передатчиком, отразившись от металлического экрана, вновь возвращаются к передатчику. Примечание переводчика. Металлический экран, поставленный на некотором расстоянии от передатчика, играет роль пассивного отражателя радиоволн. Высчитав время между моментом выхода импульса и его возвращением, можно с большой точностью определить расстояние между двумя пунктами. Если оно составляет 10 километров, ошибка не превышает 10 сантиметров, а при расстоянии 30 километров не превысит 15 сантиметров. Это быстрый и несравненно более легкий, чем прежний метод, тем более, что метель или туман ему не помеха. Летом 1959 года всего 5 геодезистов и 3 специалиста по электровакуумным приборам произвели полную триангуляцию от западного до восточного берега Гренландии. А раньше для этой работы потребовалось бы по меньшей мере 60 специалистов. После двукратной нивелировки с помощью электронных приборов оказалось, что стасьон «Централь» расположена на высоте 2970 метров над уровнем моря, то есть почти на 24 метра ниже, чем показали расчеты, проведенные 9 лет назад. Толщину льда измеряли также с помощью радиолокационного метода. Эффект прохождения коротких электромагнитных волн через лед был открыт случайно. Еще в 1946 году, пролетая над морем, покрытым льдами, пилот самолета, оснащенного радиолокационным альтиметром, заметил, что прибор регистрирует 2 эха. Одно — отраженное от поверхности льда, второе — от стыка нижней кромки ледяного поля с водой. Открытие вызвало сенсацию. Специалисты Советского Союза и США потратили много времени на разработку аппаратуры, позволяющей с воздуха измерять толщину ледяного покрова не только на море, но и на суше. Ошибка при таком измерении невелика. Она не превышает 3%. То есть при толщине льда 1500 метров Ошибка составит не более 50 метров.